голубоглазый, склонный тогда уже, в годы знакомства с Мариной Ивановной, к несколько излишней полноте. В нем было одновременно что-то и от Пьера Безухова, и от мистера Пиквика. Голос у него был какой-то особый, очень тонкий, капризный, и, казалось, вот-вот сломится на высокой ноте. Он был близорук, рассеян, и, должно быть, позже всех догадался о чувствах, питаемых к нему Мариной Ивановной, и был этим, как сказалось нам, смущен, и иной раз сердился на Бориса Леонидовича, когда тот перепоручил ему заботы о Марине Ивановне, говоря: «Коля это сделает, Коля все знает, он все может». Николай Николаевич был эрудитом, знатоком поэзии, сам в молодости писал стихи, и с юных лет был не просто дружески, но семейно связан с Пастернаком. Он был специалистом по немецкой литературе, переводил, писал статьи. В то время как раз появилась в печати одна из его работ о Томасе Мане, а для Марины Ивановны немецкая литература – дом родной. Да и вообще ей должно было быть интересно с Николаем Николаевичем. Интересно было Марине Ивановне и с Тарковским. Тарковский рассказывал, как однажды Марина Ивановна позвонила ему в 2 часа ночи. Он только что проводил ее из гостей и был напуган, думая, что с ней что-то случилось. Но ничего с ней не случилось, а у нее просто оказался его платок. Какой платок? И что за надобность звонить об этом ночью? Его носовой платок и метка его А.Т. Но у него нет платков с меткой, его платки никто и никогда не метил. Нет, у нее в руках его платок, и на нем его метка, и она сейчас же должна вернуть ему этот платок. Но вы с ума сошли, Марина. Сейчас 2 часа ночи, пока вы доберетесь, будет 3, а потом вас надо будет провожать. И зачем мне этот платок? Я приду за ним к вам завтра, если вы этого хотите. Нет, она сейчас должна вернуть платок, пусть ждет, и положила трубку. И принесла платок, на котором действительно стояла метка, были вышиты инициалы А.Т. Должно быть, ей было нужно, необходимо видеть его именно в тот момент, а не завтра. Так она задумала, так ей вообразилось. Когда-то давно Марина Ивановна сказала: «Ко мне не ревнуют жены, я голос и взгляд». Но это было все же не всегда и не совсем так. Умница Тата легко и просто смотрела на увлечение Марины Ивановны, но все же и она, как мне казалось, время от времени поскрипывала. А Тоня Тарковская, должно быть, и вправду ревновала. Марина Ивановна подарила ей ожерелье, но та его не носила и уверяла меня, что Марина Ивановна чернокнижница и знает наговор, и что достаточно только взглянуть на ее колдовские зеленые глаза, чтобы понять это. Как-то у нас на конюшках зашел разговор о той самой книге Сигрид Унцет «Кристин, дочь Лавранса», которую Марина Ивановна так любила. Мы все тогда читали этот роман, и я сказала, что любовь Кристин кажется мне несколько надуманной. Это безумная страсть, убийство, колдовство, все ради того, чтобы любимый мужчина был с тобой. Марина Ивановна возразила, что в наш век любовь просто выродилась, и люди разучились любить. Это как если бы художник рисовал не красками, а водой, которой он смыл палитру. И добавила, что, по ее мнению, образ Кристин – самый яркий из женских образов, созданных во всей мировой литературе за все века. Кто-то заметил, что в этом романе, собственно говоря, и есть только одна Кристин, а мужчины там как тени и играют подсобную роль, а не статисты. «Как и в жизни, – сказала Марина Ивановна, – в любви главная роль принадлежит женщине. Она ведет игру, не вы, она вас выбирает, вы не ведущие, вы ведомые». «Но, Марина Ивановна, оставьте нам хотя бы иллюзию того, что мы вас все же завоевываем».